Глава 13. Неделя выдалась дождливой. Из-за мрачных туч и затяжных ливней вся семья днями напролет только и делала, что читала, выпивала, слушала музыкальное выступление Гидеона и помогала Поппи с изрядно затянувшейся выпечкой овсяного печенья с изюмом, угощение для соседей. Аллергия прогрессировала, поэтому Айви начала каждый день принимать по два вида антигистаминных средств. На ресницах у нее будто бы повисло по тяжелой гире. Гидеон предложил отдать кота Уолдом, но ей не хотелось доставлять Спейерам еще больше неудобств, и животные решили оставить в комнате Романа и Сильвии. Последняя, при малейшей возможности, старалась поставить под сомнение аллергию на кота, но никогда не говорила об этом самой Айви, хотя всегда старалась сделать так, чтобы девушка об этом слышала. Все были на взводе. Любой жест, движение, даже проявление какой-нибудь давней черты характера могли тотчас вызвать поток мелких, но продолжительных конфликтов, в которые втягивало всех присутствующих. По всей видимости, Сильвия поссорилась с Романом. Все началось с невинного замечания о его утренних поездках за пончиками. «Другие бы на твоем месте были только рады трехразовому питанию», — сказала она. «Причем вся еда домашняя, но ты вообще ничего не ешь, кроме этого мусора». Перестав жевать, он рукой вытер со рта сахарную пудру. «Для одних мусор, для других сокровище. Может, уже хватит истерить по любому поводу?» В этот момент все, кроме Гидеона, он, как обычно, плавал, несмотря на непогоду, допивали остатки остывшего кофе. По комично менявшемуся выражению лица Теда можно было прочесть весь диапазон чувств, которые он испытывал. От полной растерянности до гнева, словно отточенная годами учтивость внезапно дала сбой. Айви показалось, что Сильвия обрушится на Романа, но та лишь процедила «я ни на что не намекаю». Нахмурившись, Поппи поджала трясущиеся губы, выдававшие, что внутри она просто вне себя, и тут же ринулась к дочери, чтобы пробормотать ей что-нибудь успокаивающее. Роман спросил у Теда, нет ли у него сигар. «Уж чего точно не найдешь в этом доме, так это табака». Роман напоминал Тома Кросса, но с одной лишь разницей. Тот грубил из чванливости, чтобы доказать собственную правоту, а Роман был таким сам по себе. Именно поэтому он мог так разговаривать и с Сильвией, и даже с ее родителями. С Гидеоном он не общался, разве что в компании, но в такие моменты в тоне у обоих сквозило очевидное безразличие. А те терпели его лишь только потому, что он не смотрел на всех свысока. Сильвия раздраженно отмахнулась от матери. Надувшись от обиды, она совсем не походила на ту утонченную, хладнокровную леди, которая несколько месяцев назад пригласила Айви на новогоднюю вечеринку. Наверное, каждый становится ребенком в присутствии родителей. Казалось, что ссоры не избежать. Однако, напившись как-то вечером, Роман с Сильвией устроились в кресле и умилительно ворковали друг с другом детскими голосками. На следующий день Айви, искавшая укромное местечко для учебы, застала их в комнате с фортепиано. Они сидели на полу, поджав ноги, и смотрели какой-то итальянский фильм. Айви извинилась, что помешала, но Сильвия тут же пригласила ее присоединиться. «Хорошо, что ты нас нашла. Очень скучное кино. Я не понимаю ни слова, поэтому Роман все переводит, хотя мне кажется, он просто фантазирует». «Потому что ты невежественна», — ответил Роман на сносном итальянском. «Чем занимаетесь?» — поинтересовалась Айви, увидев на кофейном столике альбом и цветные карандаши. «Это моя раскраска», — ответила Сильвия, показывая ей страницы с изображениями цветов и замков. Почти такую же раскраску Айви держала в классе для своих учеников. «Кстати, Роман работает над новым скетчем». Айви взглянула на набросок, лежащий на столе. «Заправка, колесо обозрения, пятно в форме девушки в бейсболке, заправляющей машину. «Это Вегас», — сказал Роман. «Я поняла», — солгала Айви. «Да не суть важно», — ответил он. «Чушь какая-то вышла». «Нет-нет, очень классно», — холодно возразила Сильвия. «Айви, скажи хоть ты ему». «Так и есть». Всего несколькими черно-белыми линиями он смог передать на бумаге особое настроение, возникающее, когда утихает гнев. Айви вдруг подумала, что картинами он, должно быть, интересовался ровно в той же мере, что и винтажными машинами, обращая внимание только на ценник. Она вспомнила его слова: «Люблю добывать то, о чем другие только мечтают». «Хочешь взять себе?» — Роман пожал плечами, вырвав страницу из альбома и протянул ее Айви. «Ты такой щедрый кенгуренок», — промурлыкла Сильвия. Айви подумала, что она кокетничает. «Ну кому нужны были эти дурацкие наброски?» Но, взглянув ей в глаза, поняла, что так кипит от гнева. В конце коридора послышались шаги Гидеона. Айви сложила рисунок и, убрав его в книгу, вышла из комнаты. Это случилось в понедельник вечером. Наступил четверг, и Айви заметила, что Сильвия практически перестала с ней разговаривать. Между ними словно выросла невидимая стена. Сильвия не грубила, но делала вид, будто девушки ее брата просто не существует. Решила наказать ее за кота? Неужели можно быть такой мелочной? Или просто устала сидеть в четырех стенах? Разумеется, Гидеон все видел. Иногда брат с сестрой шептались в алькове. Было слышно, какой у Сильвии становился серьезный тон. Гидди и Сибби. Тед был занят газетами, журналами о гольфе и ежевечерним пивом, поэтому единственным союзником оставалась Поппи. В то утро они часто листали детские снимки Гидеона. Айви не ожидала, что это произойдет так скоро. Ей очень понравилась фотография маленького Гидеона в розовой пачке, одной балетке и золотой тиаре. Его качала на качелях Сильвия в точно таком же костюме. «Когда у тебя есть сестра?» Странно, слегка заикаясь, засмеялась Поппи. Некоторые фотографии показались Айви куда более странными, в основном из-за сопровождавших их рассказов. «У нее всегда были проблемы со сном», — сказала Поппи, указывая на другую фотографию. Сильвия лицом к лицу с Гидеоном под полосатым одеялом. Ее рука у него на груди. Они спали в одной кровати до старших классов. Я очень расстроилась, когда она попросила отдельную комнату. Поппи показала еще один снимок, на котором брат и сестра лежали в белой ванне. Они обожали купаться вместе. После софтбола или пляжа они просто умоляли принести им резиновых уточек и добавить пену с запахом ванили. Но на фотографии не было ни пены, ни уточек. Сильвия сидела спиной к камере, демонстрируя гладкую загорелую спину. Бронзовые ноги Гидеона лежали между ногами сестры. Ванна была обычного размера, но дети на снимке были такими высокими, что все вокруг них казалось игрушечным. Айви и Остину никогда не разрешали спать лицом друг к другу, только валетом, как шпроты в банке. К тому же Нань при любой возможности напоминала им, что у каждого должно быть свое личное пространство, и запрещала Айви раздеваться в присутствии мужчин, даже при брате или отце. Были ли в таком случае отношения между Гидеоном и Сильвией чем-то извращенным? Или это были обычные невинные дети? Впрочем, зачастую невинность и извращенность — лишь две стороны одной и той же монеты. В обед потекла крыша. На старый паркет медленно стекали темно-серые ручейки. Когда Айви с Гидеоном ели остывшую пасту, до алькова внезапно долетел крик Поппи. «Ой! Ой! Принесите мне ведро!» Они бросились в гостиную. Сильвия прикрывала голову книгой, которую пару дней назад листал Роман. Сам же он почему-то был голым по пояс и выжимал рубашку в цветочный горшок. Со второго этажа прибежал Тед. Волосы у него были примяты, видимо, только что проснулся. «Ведро, срочно!» — приказала Поппи мужу. Он подхватил одну из корзин, лежащих у камина. «Ведро, а не корзину!» Лицо Теда мгновенно покраснело. Роман засмеялся и перекинул мокрую футболку через шею. «Ты похож на сантехника», — пошутила Айви. Вскоре засмеялись и все остальные, сильнее всех — Поппи, несмотря на в высшей степени деликатную наружность. Через дыру в крыше комнату наполнила приятная свежесть. Они вытерли с пола остатки луж и подставили под течь тазы. «Наш домик уже давно намекал на свой преклонный возраст, но руки все никак не доходили до ремонта», — тяжело вздохнула Поппи. Роман сказал, что знает одного хорошего подрядчика в Бостоне, который мог бы взяться за такую работу. «Отличная идея! Обязательно подумаю над ней», — воскликнула Поппи. Так она отказывалась от нежелательных предложений. После уборки все взяли по мороженому и устроились на крыльце. Под легкий стук дождя Поппи с Тедом рассказывали смешные истории о бурях, которые за все эти годы пережил их любимый дуб Финна. Айви с упоением слушала старших спейеров, наслаждаясь тем, как они говорили о старых вещах, чайных чашках с отбитыми краями, потемневших серебряных ложках, пылившемся на чердаке граммофоне. В их рассказах все эти вещи словно бы оживали. Рядом с ней на двухместный диванчик присела Сильвия. «Я так замерзла от мороженого», — сказала она, и, трясясь как осиновый лист, вдруг положила голову на плечо Айви. Та неожиданно встрепенулась. Чувство было такое, как будто мальчик, издевавшийся над ней в школе, внезапно признался ей в любви. Она закрыла глаза и стала вдыхать аромат дождя, соли и теплого женского тела, стараясь попадать в ритм с дыханием Сильвии. «Наверное, я слишком себя накручиваю», — подумала Айви. «Не может быть такого, чтобы Сильвия мне завидовала». Все было хорошо и на следующий день, в пятницу. На безоблачном небе, наконец, показалось палящее солнце. Айви, Роман и младшие спейеры решили отправиться на Ковен-Айленд, чтобы наловить моллюсков на ужин. Поппи приготовила всем сэндвичи с индейкой и дала огромный контейнер со свежей клубникой. Гидеон загрузил переносной холодильник бутылками пива. Еще не было и 10 утра, но пристань уже кишела родителями, детьми, спущенными с поводков собаками и рыбаками, сидевшими у самой воды на желтых и оранжевых камнях. У самого края воды стояла серая хижина, покрытая дранкой. Вывеска на ней гласила «Яхт-клуб Катахасета». Чуть дальше находился сам клуб. Многоуровневое здание с двумя огромными рядами белых панорамных балконов, где, спрятавшись под полосатыми зонтами, наслаждались поздним завтраком молодые парочки вперемешку с женщинами среднего возраста. «С каждым годом здесь все больше людей», — проворчала Сильвия, уворачиваясь от двух парней в одинаковых тельняшках. «Когда мы были маленькими, тут почти никого не было. А теперь посмотри на это!» С этим трудно было поспорить, но Айви такое количество людей скорее нравилось. Она думала, что отдых должен выходить за рамки привычного и не ограничиваться одинокими прогулками по пляжу, чтением книг и сухими разговорами о политике и искусстве. Время от времени стоит и послушать счастливые голоса людей в сланцах и рубашках с открытым воротом, допивающих свои айс-латте. Все это было куда лучше, чем вымученная тишина дуба Финна. Она потянулась к руке Гидеона. «Эй!» — легко удивился он. «Эй!» — ответила она. Они улыбнулись друг другу. Гидеон привел их на пирс, где покачивались на волнах совершенно одинаковые на первый взгляд лодки. У спейеров была небольшая белая яхта с двумя зелеными полосками на борту. Для четверых она подходила просто идеально. Гидеон встал за штурвал, Айви уселась на скамью, Роман с Сильвией разместились на носу. Наверху была крошечная каюта, которой вела небольшая лестница. Они протиснулись между другими лодками и вскоре набрали такую скорость, что будто бы заскользили по воде. Гидеон показывал всем красочные прибрежные пейзажи. Роман приобнял Сильвию за талию. Она уже сняла одежду и нежилась на солнце в черном кружевном бикини. Через 20 минут Роман пересел назад и вцепился в поручни. Он сел, а затем и вовсе лег прямо напротив Айви. Вскоре пришла и Сильвия. Она провела рукой по его волосам и прошептала что-то на ухо. Он лишь покачал головой. Еще через пару минут она подошла к Айви, которая спросила, все ли с ним в порядке. Его немного тошнит. Утром он принял таблетку от укачивания, видимо, она еще не подействовала. Они обернулись. Рубашка Романа расстегнулась на две верхних пуговицы и обнажила бледную грудь, покрытую темными волосами. Он закинул одну ногу на скамью и прикрыл глаза правой рукой. «Надеюсь, он скоро поправится», — сказала Айви. На самом деле она не жалела Романа, просто не хотелось, чтобы он испортил этот день. По заразительности его кислая мина обычно превосходила даже угрюмый вид Сильвии, которую хотя бы можно было проигнорировать. На Романа же, когда он решал продемонстрировать собственное неудовольствие, не обращать внимания просто не выходило. «Нельзя же есть столько сахара. Каждое утро одно и то же», — буркнула Сильвия, надменно покачав головой. «Порой я так завидую вам с Гидеоном. Вы как будто один человек. Предпочитаете одну и ту же еду, литературу. Даже говорите на одном книжном языке. Не удивлюсь, если скоро увижу вас в одинаковой одежде». «Вы уже это проходили», — подумала Айви, вспомнив их одинаковые пижамы. «У вас с Романом тоже много общего», — уверила она, чувствуя исходившую от Сильвии опасность. «Иногда лучше дополнять друг друга, чем быть одинаковыми». «Думаю, ты права», — смилостивилась Сильвия. «Недавно я пыталась посчитать, сколько мы уже встречаемся. Непростая задачка. Мы так много раз брали паузу. Вроде бы на следующей неделе будет около 8 месяцев. Боже мой, всего 8. Мы уже столько раз поссорились, что кажется, будто я успела дважды выйти за него замуж и развестись». Айви поинтересовалась, почему они так часто ругаются. «Я не запоминаю поводы. У него трудный характер. Я ненавижу спорить, поэтому просто ухожу и жду, пока он остынет. А он называет меня ледяной принцессой. Думаю, мы оба те еще упрямцы. Наши ссоры могут длиться по несколько дней». «Ну, в этом нет ничего страшного». «На самом деле есть». Сильвия сдержанно улыбнулась, словно Айви не к месту пыталась ее приободрить. «Мои родители никогда не ругались. Хотя проблемы у них были серьезные, поверь мне. Отца мы почти не видели. Он так часто ездил в Бостон и обратно, что даже снял там второй дом. Стены белые, все лежит ровными стопками или убрано по коробкам. При этом каждый раз, когда мама привозила нас туда, все вокруг — кровать в спальне, стол, подоконник — абсолютно все было в мушкаре и комарах. Отец наотрез отказывался от домработницы. Боялся выглядеть элитой. Она сделала паузу, так что последнее слово повисло в воздухе. Богачи вообще любили заговаривать об элитарности и привилегиях, чтобы их невозможно было потом ткнуть в это носом. Маме это не нравилось. Когда они поженились, она отдала все свое наследство на его предвыборную кампанию, а он до сих пор стыдится ее родословной. Были и всякие скандалы в прессе. Кто-то распустил слух, что наш прадед питался человеческим мясом, когда ездил в Кению. Но угадай, кто в итоге оказался настоящим лицемером? «Наша мама, вторая жена отца. Гидеон тебе не рассказывал?» Айви покачала головой. «Так и думала. В общем, он был женат 2 года после службы на флоте. Мы об этом не говорим». Девушка издала болезненный ироничный смешок. «Думаю, ты бы согласилась с Романом. Я просто избалованная, вечно ноющая по пустякам девчонка». Не успела Айви запротестовать, как Сильвия огорченно добавила. «Неважно. Мне уже давно все равно, что думают окружающие». «Не бывает идеальных семей», — сказала Айви, захотев утешить и ободрить собеседницу. «К тому же вы с Гидеоном выросли просто чудесными. Ты даже не представляешь, какими ограниченными иногда бывают наши родители. Мама всю эту неделю бесится из-за Романа». «Да-да», — принялась настаивать Сильвия, заметив, с каким сомнением на нее смотрит Айви. «Они никак не могут свыкнуться с той мыслью, что никто из их друзей никогда о нем не слышал. Представляешь, они даже заставили моего кузена Фрэнсиса шпионить за ним. Он работает у губернатора Патрика. А еще мама все никак не могла уняться, когда узнала, что Роман так и не закончил колледж. Всю неделю только и слышала от нее: «Он не ценит образование, неправильно с тобой обращается, потому что никогда не видел примера для подражания». Что она от него хочет? Чтобы он повсюду ходил со значком бойскаута? «Так вот, что у них творилось», — подумала Айви, пока она мучилась от этой несчастной аллергии и неуверенности в себе. «Ты знала об этом?» «О чем?» Роман бросил учебу в старших классах из-за матери. Она заболела раком. Айви ответила, что к тому моменту уже давно переехала в Нью-Джерси. Но Сильвия и так об этом знала. Тогда к чему это притворство? Сильвия кивнула. «Но теперь-то он стал успешным», — сказала Айви. «Почему Поппи не признает этого?» «Думаешь, он добился успеха? А тебе так не кажется?» Девушки с изумлением взглянули друг на друга. Сильвия замолчала, и Айви решила вернуться к теме семьи. «Я всегда хотела, чтобы родители уделяли нам с братом больше времени. У нас разные взгляды на то, что такое хорошая жизнь. Так что я не считаю твоих родителей ограниченными. Они любят традиции». Сильвия закатила глаза. «Серьезно? Смысл приобретает любая мелочь, которую мы считаем важной. Если люди не будут ценить то, что имеют, не будет ни культуры, ни общества». «Это с одной стороны», — сказала Сильвия с лукавой улыбкой. «Иногда так полезно поговорить с кем-то вне своего круга». «Ой, я не в этом смысле. Хотела сказать, что ты отличный слушатель. Умеешь взглянуть на вещи под другим углом». Она скользнула пальцами по запястью Айви, чтобы загладить вину за свою непреднамеренную колкость. Так вот в чем заключался главный секрет ее привлекательности и популярности. В умелых прикосновениях, перед которыми не могли устоять ни женщины, ни мужчины. «Вообще-то, я хотела попросить тебя об одной услуге», — продолжила Сильвия, понижая голос. «В воскресенье родители собираются пригласить нас всех в церковь святого Стефана, но Роман не пойдет. Он говорит, что ни за что не переступит порог церкви. Можешь его как-то образумить?» Айви перевела взгляд на Романа. Он так и лежал, словно мертвый, слегка приоткрыв рот. «С чего бы ему меня слушать? Ты девушка моего брата, и сама по себе вряд ли религиозна. Пусть он увидит, что ты не против. У него просто не останется шанса отказаться, если идти, так всем вместе». Как бы Сильвия не любила выделываться, мыслила она все же до удивительного похожа на родителей. «Вы часто ходите в церковь?» — спросила Айви. Она видела, как Тед произносит молитву перед едой, но других проявлений религиозности ни разу не замечала. «Да, конечно, мы очень серьезно относимся к религии». «Хорошо, я поговорю с Романом», — пообещала девушка. Она давно научилась отказывать людям, но со спейерами у нее это почему-то не получалось. Сильвия, словно маленький ребенок, захлопала в ладоши от удовольствия. «Я уже говорила, как рада, что ты приехала. Мама тоже очень довольна. Вы так смеялись над детскими фотографиями Гидеона, но просто закадычные подружки. Она тебя просто обожает». Айви застенчиво засмеялась в ответ. Когда она льстила Сильвии, то чувствовала себя пытающейся втереться в доверие обманщицей. Но когда льстили ей самой, она ощущала признательность и легкую зависимость. Тут Сильвию было не переиграть. Над ними пролетела чайка. Она нырнула в воду и тут же выскочила из нее, держа в огромном желтом клюве барахтавшуюся рыбу. «Я — рыба», — подумала Айви, «а Сильвия — хищник, мечтающий заклевать меня до смерти». «Кстати», — проговорила Сильвия, не отрывая взгляда от птицы, «Роман сначала не хотел никуда ехать, но как только узнал о тебе, сразу же согласился». «Я этого не знала». «Почему?» Яхта резко рванула вперед. В борт плеснула волной. «Гидзи несется, как угорелый», — поднимаясь, сказала Сильвия. Пойду скажу ему, чтобы немного сбавил скорость. Они бросили якорь у крохотного галечного пляжа, окруженного дикими лугами и скалистыми утесами. Гидеон с Сильвией тут же разделись, прыгнули в воду и начали по диагонали отплывать от берега, синхронно размахивая руками. Айви покрепче зарылась с ногами в песок и медленно пошла за ними. Холодные волны бились в грудь, заставляя ее вздрагивать. Дыхание перехватывало. Вдалеке то появлялись, то исчезали русые головы брата и сестры. Они болтали и плескались. Ветер доносил их беззаботный смех до самого берега, но слов слышно не было. Гидеон махнул Айви, приглашая ее подплыть поближе. Но вода вокруг них Сильвии уже явно была слишком глубока. Она засмеялась и покачала головой в надежде, что он сам подплывет к ней. Однако Гидеон не двинулся с места, и, подумав, что она выглядит очень глупо, раз не плавает, не играет, Айви решила вернуться на берег. Роман, все еще полностью одетый, сидел на полотенце с сигаретой в зубах. Он предложил ей покурить, но она отказалась. Она едва могла усидеть на месте. Сильвия сказала, что Роман знал о ее приезде, но в первую встречу он явно был сильно удивлен. Видимо, секреты у него были и от нее, и от собственной девушки. Рискованный ход, если не сказать интригующий. Айви было ужасно тревожно, словно она собиралась на первое в жизни свидание, и одновременно очень мерзко, потому что из прямого разговора как будто бы не могло выйти ничего хорошего. Она решила, что наилучшим решением будет сохранять молчание. Они оба посмотрели на Гидеона и Сильвию. «Нездорово выглядит, да?» — вдруг спросил Роман. «Развели тут шуры-муры». «Пошляк». «Есть одно прекрасное выражение. Что-то там про корову и мычание». Айви отошла в сторону. Она не притрагивалась к сигаретам с самого приезда в Катахасет. В какой-то момент даже смогла убедить себя, что в этот раз действительно бросит курить. Но запах табака лишь напомнил, что это была всего лишь попытка обмануть своего внутреннего зверя, сильно изголодавшегося по никотину. Курить хотелось так сильно, что тряслись руки. Ей в голову полезли странные мысли. Вот бы своровать у Романа пару сигарет, засунуть их в футляр для очков, чтобы не промокли, а ночью выкурить за один прием. Следующие полчаса она провела в небольшой бухточке у утеса, делая вид, будто ей вовсе не скучно. За это время брат и сестра вернулись на берег. «Как погуляла?» — спросил у нее Гидеон. «Чудесно! Смотри, что я нашла!» Она показала ему несколько морских раковин. К ее большому облегчению Сильвия и Роман перетащили свои полотенца и теперь лежали немного поодаль. Сильвия перевернулась на живот и щекотала нос Романа каким-то перышком. Айви отвела глаза, но словно бы чувствовала каждое движение. Это почему-то вызывало у нее сильный дискомфорт. Она прижалась к плечу Гидеона. Обычно его волосы были аккуратно причесаны, но завелись от влаги и перепачкались в песке. На кончике носа у него виднелось розовое пятнышко. Видимо, забыл нанести солнцезащитный крем. Айви легла на живот и потянулась за поцелуем. Гидеон быстро чмокнул ее в губы, но она подалась вперед и провела языком по кончикам его зубов. Его грудь ощутимо напряглась. Он был явно удивлен. Она впервые не одернула себя. «Да и зачем? Она же его девушка. У нее есть права, потребности, в конце концов». Гидеон с изумленной улыбкой высвободился из ее объятий. «Я люблю тебя», — сказала Айви. Он открыл рот. На секунду наступила полная тишина, но затем она услышала звуки волн, бьющихся о скалистые утесы. Перевернувшись на спину, она уставилась в небо. «Это все не по-настоящему», — думала она. «Просто какая-то выдумка». «Ты мне очень важна», — нежно заговорил Гидеон. Он словно бы уговаривал сам себя не отступать от позиции, которую был намерен продемонстрировать. Затем он накрыл ее руки своими и мягко поцеловал в середину ладони. Айви замерла. Затем его лицо вдруг надвинулось на нее. Он оказался сверху и принялся целовать ее с такой страстью, о которой она раньше даже не догадывалась. Она инстинктивно обвела руками его шею и выгнула спину. Он опустил руку ей на ягодицы, и от этого в ней проснулось что-то совершенно дикое и безрассудное. Она скользнула рукой под холодный, мокрый пояс его плавок. У него совершенно не стояло. Но он продолжал покрывать ее тело поцелуями. Язык у него был жадный и мокрый, рука ласкала ее спину. Внезапно на них упала тень. Солнце преградило собой Сильвия. «Не хочу вас прерывать, но нам нужно идти, если мы еще хотим наловить моллюсков. Отлив скоро закончится». Среди всех смехотворных занятий типичных белых англосаксонских протестантов ловля моллюсков занимала почетное первое место. Айви представляла, что для этого нужна лодка и сети, вроде тех, что используют для ловли лобстеров или крабов. Однако на деле оказалось, что нужно просто тащить по дну грабли и время от времени проверять их на наличие улова. Как правило, в сетку попадали мелкие камни или ракушки, вещи далеко не съедобные. Вокруг них маленькие дети плескались в лужицах, оставшихся после прилива, а их родители в огромных панамах и чиносах с подворотами рылись в иле с таким пуританским трудолюбием, что остались бы довольны даже предки Айви, выкапывавшие ямс. Наступил золотой час. По небу потянулись розовые и оранжевые полосы. Начал проступать силуэт луны. Собрав достаточно моллюсков, они направились в ближайший парк, чтобы их зажарить. Гидеон поставил алюминиевую кастрюльку Поппи на решетку для гриля. Роман с Сильвией фаршировали улов пачкой масла, половиной бутылки альбариньо и ягодами восковницы. Отряхнув с ног песок, все четверо устроились на траве с пивом. От голода они быстро опьянели. Когда раковины наконец открылись, они принялись лакомиться жареными моллюсками и португальским хлебом, запивая это второй бутылкой вина. Небеса постепенно темнели. На уличный свет слетались мотыльки. Все четверо были удивительно красивы, но эта красота была зловещей, как у венецианских масок, лицо под которыми может быть как прекрасно, так и совершенно чудовищно. При взгляде на целующихся Романа и Сильвию Айви внезапно пустила слезу. «Ты мне очень важна». Но быть важным — это не обязательно быть любимым. Без любви это скорее похоже на жалость. Роман взглянул на нее. Она поняла, что забыла сделать приличное лицо. Его темные глаза были полны волнения и честности. Хоть кто-то был с ней честен. В 10 часов Гидеон предложил собрать вещи, чтобы успеть домой до прилива. По дороге к яхте он крепко держал Айви за руку, но ей хотелось поскорей закончить весь этот цирк, который могла поверить только наивная простушка вроде Андрея. В этот момент ей вдруг стало понятно, что они еще никогда не ссорились. У Гидеона еще не было повода для извинений. Теперь он появился, но сожалела об этом почему-то именно она. Поднявшись на борт, она ушла в каюту и легла на жесткую узкую раскладушку, от которой пахло морскими водорослями. Из небольшого окошка виднелась мглистая полоска Млечного Пути, горевшего где-то за миллионы миль в космосе. В следующей жизни она хотела бы оказаться там, переродиться кем-то другим и отправиться в путь. Досчитав до 200, она погрузилась в глубокий сон. А когда открыла глаза, перед ней стоял Гидеон, шептавший: «Мы дома».